убирая руку от лица. Глаза его были растертыми до красноты. «Еще не знаю», — спокойно сказал Харпер. «Значит, по вторникам и четвергам?» После долгой паузы Биллингс проворчал. «Чертовы психологи! Ладно. Ладно, я согласен. Запишитесь у медсестры, мистер Биллингс, и желаю удачного дня». Биллингс невесело рассмеялся и быстро вышел из кабинета, не оглядываясь. Медсестры за столиком не было. На небольшой табличке было написано «Скоро буду». Биллингс повернулся и вошел в кабинет. «Доктор, медсестра?» Комната была пуста. Но дверь чулана была чуть приоткрыта. «Отлично!» — донесся голос из чулана. «Отлично!» Слова звучали так, словно у говорившего рот был набит сгнившими водорослями. Биллингс неподвижно стоял в дверях, глядя, как дверь чулана медленно открывается. Он почувствовал, как что-то теплое потекло у него между ног. «Отлично!» — сказал Бука, неуклюже выбираясь на свет. В полуразложившейся руке с остро заточенными когтями он все еще держал маску доктора Харпера.